Наконец, с тихим хлюпанием каменная орхидея закончила преобразование. Перед двумя волшебниками возвышалась пятиметровая полуживая скульптура. Цветок из сероватой жидкой плоти, отчаянно цепляющийся за свою скорлупу. Сам цветок отдаленно напоминал паучью лилию. На трех нижних ветвях тычинках каменной орхидеи висели по одному приросшему сердцу, когда-то принадлежавшему человеку. Каждое сердце спазматически сокращалось, но перекачать могло лишь воздух. Еще на двух ветвях висели какие-то странные, почерневшие кусочки высушенного мяса. Освальд сорвал их и небрежно отбросил в сторону. Использованные сердца. Освальд почувствовал внимание орхидеи. У нее не было глаз, ушей, в общем, ничего, но волшебник знал, что орхидея с легкостью отслеживает все, что происходит в комнате. Странное чувство скользнуло по нему, а потом метнулось к Селестину, надолго задержавшись на нем. Тот начал ежиться и озираться, чувствуя что-то не то. Возле основания каменной орхидеи жидкая плоть расступилась, подставляя солнечным лучам небольшой белый шарик, покрытый синими разводами. Каменная орхидея приготовилась принимать дар. Глава 22. Крепость Гримфильда. Часть 1. Проснулся я так же, как и в последние две недели, резко. Бах, и сна не в одном глазу. Не самое приятное пробуждение. Мне куда как больше нравятся ленивые кошачьи потягивания по полчаса. Но если уж начал отказываться от кошачьих привычек, надо идти до конца. В последнее время я так выматывался, что засыпал практически мгновенно. Дел было просто не в проворот, слежка за обнаруженными белыми сердцами, составление списка их уязвимости и слабых мест обороны, расспросы, захваты, допросы, короткие, но злобные стычки с культистами и... как будто и без того мало проблем, выполнение просьб поручений стальных рогов и почти слившихся с ними зеленоголовых. В общем, забот полон рот, работал кулаками и ногами, постоянно рискуя жизнью. Тем не менее, иногда бывали и выходные. Вот как вчера, видимо, почувствовав мое пробуждение, проснулась Элира. Ей повезло, процесс пробуждения занял где-то пару минут. Окончательно проснувшись, девушка сладко потянулась, поправила подушку выше и... бодро подпрыгнув, села, совершенно не стесняясь упавшего на бедра одеяла. Ночнушку, к слову, она тоже давно не носила. «Привет», — солнечно улыбнулась она и чмокнула меня в щеку. Я же только улыбнулся в ответ, обхватил ее за затылок и поцеловал в лоб. Лира с блаженством на лице потянулась еще раз, после чего плавным движением оказалась у меня под бочком, а ее рука обвила мою шею. Я же приобнял ее, положив руку на бедро. В таком положении мы провели минут пять, просто наслаждаясь уже даже немного жарковатым утром в Санго. В конце концов, мы не могли каждый день позволить такую роскошь, как проснуться вместе и просто поваляться. Да что уж там, мы не всегда спали в одном помещении, или в одном городе. Так что вчерашний день отдыха был очень кстати. «Какие планы на сегодня?» – спросила моя девушка. «Моя ведьмочка. Утро целиком наше. Думаю позавтракать вдвоем. А вот днем мы выдвигаемся на позиции. Берем Гримфильда. Давно пора. А кто остался?» «Майрон, Веласса Уир и сам Гримфильд. Совсем немного. И мы свободны. Ага». Лира еще раз улыбнулась мне и сразу же выскочила из-под одеяла. Она тут же начала суетиться, искать разбросанную по комнате одежду, рыться в своей сумке, в общем, делать милые моему сердцу вещи. Кроме того, в свете тонкого лучика солнца, проникавшего из щели между плотными шторами, она выглядела просто чарующе. Наконец, она заметила, что я вовсю ее разглядываю, остановилась, уперла руки в боки и шутливо нахмурилась. «Чего это ты тут лежишь и пялишься на меня? А что, уже нельзя?» Искренне удивился я. Внезапно Лира совершила грациозный прыжок на кровать, исхитрившись попасть точно мне на колени. «Можно», — со всей серьезностью ответила она. В ее глазах плясала целая толпа бесенят, «но мне больше нравится, когда ты действуешь. Лира, мы пропустим завтрак». Попытался я к ней воззвать. Это, правда, было совершенно по-идиотски, так как мне самому уже было плевать на завтрак. «Вот совсем, в бездну завтрак», — заявила Лира и, положив одну мою руку себе на плечо, впилась в меня поцелуем. «Ты одновременно сонный и довольный. Как это может сочетаться?» Усмехнулся Эдвин на очередной мой зевок. Я только пожал плечами. До завтрака мы с ведьмочкой добрались ближе к полудню. Да, я не успел пройтись по магазинчикам и купить нам с Лирой продуктов для готовки, но уличная еда на то и существовала. Слава духам, что Освальд был не стереотипным злодеем, который против всего хорошего и за все плохое. По крайней мере, Он практически не тронул обычную жизнь жителя Белой долины, и мы смогли уделить внимание сосискам в булочке и свежему апельсиновому соку. Потом я вдруг словно очнулся и внимательно посмотрел на Эдвина. На его лице блуждала странная, всепонимающая улыбка, а сам он как-то медленно моргал. «Чего, вчера выходной был?» — с пониманием спросил я. Эд только прикрыл глаза в знак подтверждения. «Да хорош уже, ну!» — с толикой возмущения попросил Ральф. Молчун Сэрон только закивал вслед за товарищем. «Мы поняли, что у вас все хорошо. Давайте ждать, он должен вот-вот появиться». И мы снова затихли. Ближе к 3 часам дня прошелся небольшой грибной дождик, после чего снова вышло солнце. Потому я при всем желании не мог сказать, что мы сидели в сырой подворотне. В этой самой подворотне уже было вполне сухо, только влажно и душно. А ведь сюда даже солнце не добиралось. Закуток был образован стенами 2 домов, которые разве что крышами не соприкасались. Коридор шел 50 метров, после чего оканчивался глухой стеной 3-го дома. В закуточке в изобилии было 3 вещи, старые деревянные ящики, полные грязи и пыли, пустые бутылки и крысы. И снова мы были тут, вчетвером, ударный отряд, 3 санитиста и 1 инферналист. И мы сидели тут уже 2 час, ожидая. О, наконец улыбнулся Ральф, продемонстрировал нам сигналку, кусок зеленого бутылочного стекла, который сейчас приобрел насыщенный синий цвет. Пора. И мы быстрым шагом вышли из переулка, тут же свернув направо. Именно там располагалась старинная крепость, в которой засел белое сердце Гримфельд. По нашему невероятно простому плану именно мы и должны были его встретить. Дело в том, что наша сторона единственная была почти свободна, лишь несколько стрелков из зеленоголовых на крышах. А вот с 3 других сторон крепость должны были осадить достаточно большие силы стальных рогов. Учитывая большое количество солнечников в их рядах, старые каменные стены крепости должны были пасть в очень скором времени. Гримфельд с большой вероятностью пойдет на прорыв, и тут-то мы его и встретим. Однако, все довольно быстро пошло кувырком. Когда мы приблизились к крепости, ружейная канонада уже гремела. Мы с группой замерли за одним неприметным зданием, ожидая спешного отступления Гримфельда. Минута, две. Ружейные выстрелы не стихают. Бонусом я частенько слышу характерный звук выбросов мрака, сопровождающих каждый эффект вермиолистов, и скрежет камней, работают стальные рога. 3-5 минут, а мы все стоим и ждем спешащих мимо вермиолистов, с ног до головы в символике 1000. Внезапно откуда-то появилась черная птичка, покрутилась в воздухе, чтобы я ее уж точно заметил, и резким движением врезалась мне в лоб, рассыпавшись невесомым пеплом. В моих ушах тут же прозвучал голос Ранфа. Все пошло не по плану. Засранец окопался. Придется выкуривать. Мы насидим, вы проникаете и давите ублюдка. Я, к сожалению, посылать таких птичек не мог. Зато я мог дать вспышку, что я, собственно, и сделал. 2 вспышки в небо, с коротким интервалом, знак того, что я сообщение получил и понял. Гримфельд засел в замке, не хочет расставаться с куличиками, поведал я товарищам. Те понимающе закивали, мол, понятно, сами бы тоже заняли такое удобное место, почему засел, пока не ясно, ведь рога должны были обрушить стены, но чего-то я грохота не слышу. Потому придется нам, братцы, штурмовать это великолепие. Ну не гуровский редут, и славно, меланхолично отозвался Ральф. Сэрон только тяжеловесно кивнул. Ну да, редутом тут и не пахнет, кивнул я, оглядывая 5-метровые стены. Что ж, штурмуем. Зачем? Искренне удивился Ральф. Мы можем просто проникнуть внутрь. Только еще тебя подкинем, а то скакать верхом на взрыве, это, конечно, зрелищно, но со скрытностью как-то не вяжется. Я только кивнул. Наша компания подскочила прямо к стенам. Странно, но тут даже не оказалось стражи, никто не вел по нам огонь. Санитисты как один вытянули руки и коснулись стен, передавая в толщу камня вибрации резонанса. Долго ждать результата не надо было, из дрожащих стен будто бы выросли ложноножки. Эдвин первый встал на 1 такую, и та медленно подняла его в воздух до следующей ложноножки, где он и перескочил. Ральф и Сэрон запрыгнули на свои ножки следом, а я постарался не отстать. 5 минут скачек, и мы на стене. Стена, вопреки нашим опасениям, пустовала. Странная тут стража, честь слова. Здание казармы и донжон были тихими, свет внутри не горел, двери были плотно заперты. А вот ситуация во дворе крепости и на противоположных стенах не внушала, там шла оживленная перестрелка. Со стен отстреливались из ружей и револьверов, Из двора крепости два волшебника, зажигалкой червивой, слали шары с какой-то дрянью. Видимо, пародировали артиллерию. На моих глазах шар огня, пущенный инферналистом, угодил в крышу здания и вспух багровым взрывом. Ну, что можно сказать, мои шарики посильнее будут, а может даже и шарики не нужны будут. Я вытянул обе руки в сторону волшебников и от души вдарил искрами. Сверкающие трассеры прошили обоих канониров, не ожидавших атаки. Наши, сейчас осаждавшие крепость, оживились и стали стрелять активнее. Нам было видно, что серые мундиры стражи все чаще и чаще сидели за парапетом вместо того, чтобы выцеливать врагов. Вот только у них появилась свободная минутка выцеливать нас, и нашему отряду пришлось спешно укрываться от обстрела, спрыгивая со стены и укрываясь за казармами. Может, кому-то другому и не поздоровилось бы, но опытным санитистам и мне с моим отталкивающим огнем такая задача была вполне по силам. Так, теперь основная миссия. Нам надо добраться до донжона, найти Гримфильда и без промедления убить его. Так легко, как было с Фалем, чей особняк я штурмовал, не будет. Потому что буквально днем спустя трехлапая ворона вынесла поместье еще одного сердца, по имени Магра. На задание выходило 20 человек, вернулось 15. Так, встряхнуть головой и выкинуть лишнее. Мы почти у цели. Почти. Кто-нибудь другой должен был заходить в высокий донжон по правилам. Через окна, главные или вспомогательные, или, наконец, искать тайный ход. Мы же зашли через стену. Эдвин прихватил с собой на задание костер, этот здоровенный кофр, служащий ножнами для меча, сплетенного из струн. Боевое назначение было как у меча, так и у кофра. Вот и сейчас Эд напрягся, приложил кофр к соседней стенке и... Взрыв. Полетели кирпичи, взметнулась белесая пыль. Когда она уселась, то перед нами открылся неровный провал, ведущий внутрь донжона. Нам туда, на бой. Глава 23. Крепость Гримфильда. Часть 2. Внутри донжона было удивительно темно. Ну, на первый взгляд. Ранф пояснял, что достаточно тренировки в пару месяцев, и любой вермиолист способен видеть в непроглядной тьме без источников света. Шутка ли, вермиолисты вообще способны видеть в своем домене, где света не существует? Мы зашли внутрь, прикрываясь щитами из вибрирующего воздуха, которые выставили Эдвин и Сэрн. Мне уже на практике доказали, без них в зданиях никуда. Могу узнать, где он находится, неожиданно предложил Эдвин. Будет полезно, кивнул Ральф. А подвох, прогудел Сэрн, со скрежетом почесав лысину. Он, скорее всего, узнает, где мы, и что мы вошли. Последнее точно узнает, досадливо прищурился Эд. Плохо, покачал я головой, но искать его в этих коридорах еще хуже. Я за применение эффекта. «Против», — буркнул Сэрн. «За», — пожал плечами последний из трех, который сейчас проверял свою ручную картечницу, с которой вечно таскался. «И я решаю, да», — нахмурился Эд. Подумав, он ответил. «Ну, особо времени у нас действительно нет, и желания бродить по крепости, принадлежащей чокнутому червивому, у меня тоже нет. Так что», — волшебник подошел к стене и прижал свой кофр. «Я прищурился, опять ожидая тихого взрыва, вороха летящего мелкого щебня и пыли, но ничего такого не было. Лишь в коридоре коротко взвизгнули все металлические детали, и где-то под потолком лопнул стеклянный плафон газового освещения. Я услышал лишь тихое шипение выходящего газа. Надо запомнить, а то опять буду раскидываться огнем, и сожгу тут все. Он на вершине, пятый этаж. На первом и втором никого нет, на третьем люди, в основном у окон на стороне нападения. На четвертом много стекла и металла, отчитался Эд. Очередной безумный ученый, спросил Ральф. Нет, по слухам, оружейник. Работает над какой-то там броней, все секретно. Двигаем, нам направо. Сканируйте местность, я видел пару ловушек на втором этаже. Вперед, времени мало. Мы двинулись вперед по коридору, поддерживая щиты. Фонарей у нас с собой не было, громоздкие, да и не нужны. У меня есть теплозрение. На крайняк могу просто развести огонь на ладони, а санитисты бежали с обнаженными резонаторами, и те едва слышно пели на очень высоком ультразвуке. Вряд ли это кто-то услышит, но все равно, есть риск дисмокировки. С другой стороны, что поделать, эхолокация требует звука. Обстановка вокруг была более чем спартанской. Цветов я из-за теплозрения, понятно, не видел, но общих очертаний хватало. Окна, бывшие скорее бойницами, были плотно заколочены, но чаще просто залиты затвердевшим мраком, что и создавало непроглядную темноту внутри донжона. Стены из цельного природного камня выдавали волшебное происхождение. Такие здания обычно сооружаются волшебниками-солнечниками в военное время. Они просто вытаскивают многотонные каменные плиты из-под земли. Стены изредка выщерблены от попаданий пулей и ударов мечей. В конце концов, это не первая заварушка в Красных княжествах. Первый этаж мы действительно прошли без проблем. Разве что Сэрон сказал, что в паре соседних комнат, которые мы успешно миновали, были капканы. Очевидно, расставлены на дурачков, которые будут шататься тут в темноте. Второй этаж преподнес нам небольшой сюрприз в виде древнего охранного автоматона, который немного нас испугал, выдвинувшись из стены и замерцав единственным синим глазом. Впрочем, разобрали его мгновенно, хватило удара наотмашь мечом Эдвина. Дистанционный удар от Сэрона и очередь из искр была уже, наверное, лишней. Мы задержались у автоматона на десяток секунд, так как Сэрон очень просил подсветить автоматона. Когда мы двинули к лестнице на третий этаж, он весь путь восторженно гудел про антиквариат. Одна из древних серий, возможно, видел белого императора и, к нашему легкому стыду, даже нет креплений для огнестрела. Автоматон, очевидно, задержал нас исключительно внезапностью. Когда мы бежали по лестнице на третий этаж, то чуть не потеряли Сэрона. Лысый санитист успел пригнуться, и пуля лишь черкнула ему по уху. Но пуля была лишь первой. На нас, еще не успевших вбежать на этаж, обрушился ливень из свинца. Пришлось падать прямо на угловатые твердые ступени. Безумный грохот раздирал уши, по коже стучали обломки каменных стен и щепки от деревянных перил. Я мог бы кинуть шар с взрывом, но не рискнул, вдруг кто-то сбил бы его выстрелом. Плюс я уже на своей шкуре знал, что в здании лучше взрывом не пользоваться. Тем не менее, инструментарий у меня был достаточно широкий, так что я рискнул высунуть макушку, естественно, под щитом Эда, наметить положение врага по дульным вспышкам и, вытянув руку, хорошенько перемешать там пространство. Криков не было, из-за сжатия и растягивания организмы порядка 15 стражников-вермиалистов быстро и звучно перестали существовать, а дальше все полетело в задницу. Вот мы прятались на лестнице, скрываясь от бьющих по нам пуль, вот я перемешиваю пространство с солдатами, вот я вижу белый огонек во тьме, а в следующую секунду я уже лежу в коридоре второго этажа. В ушах писк, в глазах крупные мушки, сильно тошнит, болит голова и живот. Голова непонятно почему болит, а вот живот вопросов не вызывает, из меня торчит обломок перила. Перевожу взгляд выше, поднимая голову. Оказалось, что тут светло. Что-то пробило стену за лестницей, расшвыряв нас в стороны как котят. В помещении проник солнечный свет. Я сижу у стены. Неподалеку лежит Эдвин с неловко вывернутой рукой. Это его единственное видимое повреждение. Волшебник уже встает. Встает и лысый молчун Сэрон. А вот Ральф уже не встанет. У третьего санитиста не хватает большей части головы. Как же мне дерьмово. Едва могу встать, но встаю. Мутит. Видимо, вот она, контузия. Покрываюсь чешуей, потому что я уверен, что сейчас сюда придет то, что стрельнуло в нас. И что это вообще пушка, что могло пробить стену, перед этим сломав щит боевого санитиста. Слышу над собой безумно тяжелые шаги, будто шагает статуя. Возможно, это боевой автоматон, хотя у тех глаза, как правило, горят синим огнем, а тут был белый отблеск. И из чего этот автоматон, что он так топает? Эдвин встал и вправил себе руку, перелом вряд ли срастил полностью, но сейчас надо хоть что-то. Сэрон поднялся чуть ли не первым, но у него проблем больше. Из ушей стекают струйки крови, а наручный инструмент искорежен. По лестнице, ломая каменные ступени, спустилось нечто. Глухой латный доспех, наспех вымазанный черной краской, изредка задевал потолочные перекрытия, так он был велик. На груди багровым была изображена змея на фоне ладони. Забрало было практически глухим, лишь на месте правого глаза была круглая линза странного белого цвета, и там, где должен быть рот, торчала банка сменного фильтра. Вместо правой руки у этой сволочи действительно торчала пушка. Небольшая пушка, мать его так. Меня зовут Гримфельтел, едва слышно донеслось из-под толщи брони. И сейчас вы умрете. Я действовал на пределе своей скорости. Сформировал и тут же подорвал под остатками сапог взрывы, метнувшись к Эдвину, одновременно левой рукой выпуская в Сэрона поток плотного огня. Успех, огонь опрокинул санитиста на спину, а я врезался в Эда, и мы упали уже вместе. Мгновением позже пушка выстрелила, и уже просто от звука мне захотелось проблеваться, Сила ударной волны была такова, что она добила остатки стекол, которые тут оставались. Я же времени не терял, и на парочке новых взрывов мы с Эдвином вылетели дальше в коридор, а потом тут же заскочили в первую же попавшуюся комнату, напрочь выбивая дверь. Из коридора донесся шум сломанного духового инструмента, а потом звуки ударов металла о плоти кулаков о металл. Я же встал, отшатнулся от Эда и лишь успел наклониться. Да, времени чистить желудок не было, но другой возможности могло и не представиться. Дальше я решил использовать самый действенный способ – пространство. Вот только, в общем, меня вывернуло при попытке сделать дырку сквозь стену. Не при контузии управлять таким сложным явлением. И это было очень плохо. Эдвин, Эд, я потряс волшебника, который явно осознавал реальность похуже, чем я. Зря, его тоже вырвало. Эдвин, мать твою, так, шарахни по мне гармонией. Мне надо нормально себя чувствовать. Давай, Эдвин, не прекращая прочищать желудок, ткнул кулаком мне в лоб, и я, с размаху сев на задницу, откатился в сторону. Причина проста, мой друг заставил все мои кости петь в гармонии с этой вселенной. Ощущения непередаваемые. Через долгих 5 секунд я поднялся, чувствуя себя лучше. Тошнота никуда не делась, вата в голове тоже, но хоть исчезли мушки в глазах, и выпал из заросшей раны на животе обломок. Я при всем желании не мог сказать, что хорошо себя чувствовал, но для сражения пойдет. Жаль, что пространство не вернулось, слишком болит голова. О, понял, почему голова так болит. Время развернуть эту штучку. Я прикоснулся к совершенно незаметной точке у себя над левым плечом. Именно там я сделал крошечный пространственный карман, в котором помещалась исключительно одна вещь. Гахзалтар, чудовищный меч, подаренный мне Гальзой. Пространство развернулось, и на пол, негромко взревев от доступа воздуха к завихрениям пространства вместо лезвия, упал меч, который я нехитро окрестил именем Рев. Надеюсь, эта бандура сумеет разрубить этот доспех. А что надеяться? Сейчас и проверим. Я не дурак просто выскакивать из комнаты, так что я подошел к дальнему концу комнаты, прижал руку к стене, которая отделяла меня от коридора, и сформировал взрыв, который разнес оказавшуюся кирпичной перегородку. Кирпичи еще приземлиться не успели, как грянул выстрел из ручной пушки этого ублюдка Гримфилда, ударной волной меня чуть не усадило на задницу. Да что у него за орудие, и почему он просто не прострелил комнату? Тем не менее, у меня точно есть несколько секунд. Пушка у него не револьверного типа, так что он должен потратить определенное время на перезарядку, и я намерен не дать ему это сделать. Я вылетел из пролома, весь объятый плотным огнем. Это позволило мне буквально скользить по коридору, и это, на удивление, пригодилось, так как пришлось маневрировать. Гримфилд не был круглым идиотом и не полагался исключительно на пушку. У него был револьвер, столь же чудовищного калибра. Да, у меня была прочная чешуя и низкотемпературный огонь, но от пули размером с большой палец это вряд ли поможет. Великие духи позволили мне подобраться к доспеху, возле ног которого лежало еще дышащее тело Сэрена. Гримфилд стрелял в меня, но максимум чего добился, это царапины на голени. И не с таким сталкивался. За пару метров до него я отключил огонь, оставшись лишь в чешуе, оттолкнулся ногой от пола, посылая себя в воздух на маленьком взрыве, другой ногой оттолкнулся от стены и, обернувшись вокруг себя для набора импульса, с размаху врубился галгарской сталью в подставленную вместо башки пушку. Вот сволочь, я-то целился в голову. Для такой трехметровой махины доспех был удивительно проворным, и он сумел защититься, пусть и потерял свое чудовищное оружие. Ствол его пушки оказался искорежен псевдолезвием рева и выглядел так, словно по нему Гальза когтем прошелся. Следующим моим действием был полет вдоль коридора, и я его не планировал. Удар кулаком от Гримфилда ощущался так, будто меня сбил поезд. Ни сил, ни дыхания приземляться нормально у меня не было, так что я полностью расслабил сознание. Освободившееся пространство с радостью занял кот, и я мог безмолвным наблюдателем видеть, как мое тело само разворачивается в воздухе и приземляется на 3 конечности. Четвертая сжимала рукоять ревущего меча. Гримфилд переступил окровавленного Сэрена и сделал пару шагов по направлению ко мне. По пути он с громким щелчком отсоединил изуродованную пушку и, отбросив ее в сторону, продемонстрировал мне латную перчатку. Следующим действием он плавным движением из-за пояса достал нож. Ну, для доспеха это выглядело как армейский нож, На самом деле это был широкий и достаточно длинный одноручный меч. Гримфельд перехватил нож обратным хватом и поманил меня освободившейся рукой. «Иди сюда, звереныш, я убью тебя так быстро, что ты даже ничего не заметишь». Я хотел бы кинуть ему остроту, но вот мое превращение в Галгаронар вообще не способствовало внятной речи. Скорее я на него просто нарычал. На моей стороне скорости меч. Может, какие-то отдельные эффекты. Что тут может пригодиться? Коготь, речное железо, испепеление. На его стороне размер и прочность. Учитывая, что мы в совсем небольшом коридоре, мне даже со своей скоростью будет не развернуться. А знаете, попробуем. И я на пробу бесхитростно выпустил в него очередь раскаленных искр. Безотказный эффект, благодаря которому я не носил с собой револьвера, просто отразился в стороны от его доспеха. Раскаленные кусочки стали выбивали каменную крошку и пыль из стен, но на броне Гримфельда остались лишь зарубки. Да и сам он тоже не тренировочный манекен. Спокойно выдержав короткую очередь, вермиолист просто воткнул латную перчатку в стену, выдрал оттуда неровный кусок кирпичной кладки и швырнул его в меня с такой скоростью, что я едва успел упасть на живот. Повезло, что я не выпустил его из вида, так как Гримфельд ринулся в атаку сразу же после броска. Да, топанье его брони сразу же отдалось во всем донжоне, но толку-то, если нас разделяют какие-то жалкие 15 метров, я не стал отступать, и прямо из положения лежа швырнул себя вперед верхом на взрыве. Идея была тупая, залеченный не полностью живот вспыхнул острой болью. Тем не менее, с этим будем разбираться позже. Взрывной выброс метнул меня туда, куда я и целился, между его закованных в броню ног. Ухватить он меня не успел, пусть и постарался, а вот я сумел ударить его мечом по коленному сочленению. Все, чего я добился, визга стали и вороха искр. Приземлившись и тут же встав, я едва успел оценить повреждения, глубокая царапина, в которой виднелись шестерни. Мне пришлось тут же думать, что делать дальше, так как долбанный вермиолист уже разворачивал доспех. Да, он большой, и скорость не очень, но уж больно он верткий в этой махине. Помощь пришла резко, и из-за спины, взвизг какофонии, брызги раскалившегося металла и утробный вой Гримфельда из-под шлема. «Сволочь, не мог дождаться!» — заорал Эдвин. «Задержу! Бегом к Сэрону! Он больше на фарш похож!» — крикнул я в ответ и метнулся в прямую схватку, потому что Гримфельд как раз обернулся ко мне. «Вот где мне место! Планы оставьте себе! Хитрая тактика, только иногда! Контактный бой, а да! Да и еще раз да! Еще в прыжке я снова очистил разум, и его тут же затопили такие простые, мощные и эффективные мысли, принадлежащие моей кошачьей части. Спасибо тебе, кот. Удар мечом сверху вниз, блок перчаткой, отшатнуться, пропуская перед собой свистнувший нож меч. Сколько силы в тебе, гад. Тычок кончиком меча в шлем, Гримфельд откинул голову. Рывком приблизиться, накопить взрыв на сжатом левом кулаке и молиться на собственную чешую. Черт, взрыв заставил эту гниду лишь сделать шаг назад. Я чуть не оглох, на мгновение все смешалось, взрыв, вспышка, боль в левой руке, походу сломал пару пальцев, а он всего лишь шагнул от меня. Взрывами не пользуемся, зато он сбил рисунок боя, что позволило мне приложить уже раскрытую руку прямо к животу, уж куда дотянулся, и применить плавление. На удар наотмашь я отреагировать не успел. Снова поцелуй с поездом и краткий полет, боль в челюсти. Мразь, рот не закрывается, зато его живот полностью красный, что-то внутри шипит, а Гримфельд воет от боли. Термозащиту не предусмотрел, Гримфельд отбросил бесполезный нож, которым махнул едва ли пару раз, и сорвал с себя перчатку. Его человеческая рука, белая как мел, полностью покрытая шрамами и без двух пальцев, среднего и безымянного, смотрелась чужеродно маленькой на таком доспехе. Из громадного багрового рубца на месте отсутствующих пальцев полезло что-то, вылезло через пару секунд. Полутораметровый живой кнут, развернувшийся и превратившийся в низшего ворога, с гибким сегментированным телом цвета желтой кости и тремя острыми даже на вид лапками, растущими из каждого сегмента. Гримфельд не стал применять его сразу, он выставил на меня ладонь, всю кровоточащую из-за спазматически дергающихся лапок, и из нее в меня вырвались три белых росчерка, которые я встретил простым потоком ревущего багрового огня. А дальше мне пришлось отключить мозг, увернуться, рубануть мечом хлыст ворога. Пластины выдержали это лезвие, что за срань, заорал, когда действительно острые лапки играючи вскрыли мне всю руку, будто проигнорировав броню. Моя конечность тут же потеряла в ловкости и подвижности, на пол начала литься моя кровь, испепеление издалека, шипение усилилось, рев бешенства превратился в вой настоящего безумия, кот даже немного струхнул, уворот, уворот, подпрыгнуть на взрыве, тварь ловкая, тварь быстрая, не время жалеть себя, делаю взрывы прямо на себе, реактивные двигатели, которые буквально швыряют меня из стороны в сторону, чему мои кости и суставы неблагодарны, зато уворачиваюсь от лапок, к хренам меч, мне тут не развернуться, просто отбрасываю в сторону, когти, вперед, уворот, удар, подпрыгнуть, извернуться в воздухе, швырнуть себя взрывом прямо на его броню и крест-накрест зачарованными горой когтями по шлему, режу металл, крошу линзу, обнажаю перекошенное от боли уродливое лицо с пересаженным от ворога ртом, нижняя челюсть делится на три, вермиолист хватает прямыми острыми зубами меня за средний палец и тварь, отрывает его, отпрыгиваю ему за спину, два испепеления на спину и очередь искр в затылок. Гримфельд пригнулся, и вдруг резко развернулся, буквально выстрелив хлыстом, который, оказалось, растягивается метров на 4-5 или 6 лапок пробили то место, где у меня желудок, кровь наполняет рот, эта хрень меня еще и подтягивает, рублю когтями наотмашь белесую натянутую связку, соединяющую сегменты панциря хлыста, и тот, оставив во мне кусок себя, сжимается. Гримфельд ухмыляется. Я вижу это сквозь рваный шлем, вижу его оскал, вижу в его глазу торжество. Вижу, как эта тварь с хрустом жует мой палец. В бой резко вступает Эдвин. Он возникает из-за спины, его поющий гимн чистому разрушению струнный меч легко втыкается в броню, чем вызывает новый рев боли от вермиолиста. Мы вдвоем наседаем на него. Мне плохо, мутит, мир потерял краски, хотя их тут и так немного. Я наседаю сверху, кидая себя взрывами в воздух, посылая испепеление как открытки. Эдвин скользит противоестественно гибкой тенью у пояса гиганта, все всаживая и всаживая свой меч в броню. Та не поддается, хрустит, визжат от перегрузки внутренние системы, но ублюдок не потерял ни в ловкости, ни в прочности. Хлыст мечется туда-сюда, теряя сегменты, ножки ножи дергаются, будто в агонии, но каждому сегменту находится замена, хлыст бесконечно вылезает сквозь страшную рану на руке вермиолиста, три вещи происходят одновременно, с левой руки Гримфельд слетает доспех, буквально разлетается от внутреннего давления, обнажая ворох ярко-синих плоских червей, похожих на колышущиеся водоросли, черви водоросли хватают руку Эдвина, тот орет, а его плоть слезает с костей, шипя и чернее. Гибкое водяное щупальце толщиной с три пальца обхватывает Гримфельда, тут же наполняется до объема человеческого бедра, и доспех вместе с ревущим от бешенства вермиолистом просто швыряет в сторону как котенка. Тот пробивает собой стену того убежища, в которое я залетел. Гримфельду надо время, чтобы встать. Нельзя дать ему это время. Краем глаза замечаю, как орущий от боли Эдвин своим мечом отрубает по плечо свою же изуродованную руку. Падает на пол, прижимает уцелевшую ладонь к страшной ране и начинает ее залечивать. Замечаю и нового персонажа. В коридоре, метрах в 10 от нас, стоит мужчина. Кожаный камзол, темно-синяя треуголка, открытое злое лицо, ворох ярко-рыжих буйных кудрей. Я его впервые вижу, но мне он кажется знакомым. А мерзкая червивая дрянь успела встать. Он уже облокотился на остатки стен. Радует, что ворох синих червей сильно пострадал. Волшебник в синей треуголке выбрасывает перед собой руки, и прямо из ладони меньше чем за секунду формируется шар воды, порядка 2 метра в поперечнике. За миг вода сжимается до размеров головы, приобретая зловещее зеленое свечение. Волшебник посылает сжатую воду в Гримфельда, и того сносит куда-то еще глубже, и еще 5 секунд слышится лишь грохот рушащихся стен. Сможете его задержать? Голос волшебника безмятежен. Будто с такими он каждый день спаррингуется, хотя лицо выдает ярость. Да кто он вообще? Стоп, мелькает мысль. Если ты его обольешь, качественно, или в водяной кокон обернешь, говорю я, без проблем, хмыкает глубинщик. Гримфельд, неубиваемая мразь, появляется уже через 10 секунд. Синие черви водоросли потеряны, в нагруднике солидная вмятина с трещинами, откуда сочится алая кровь. Вермиолист явно хочет прыгнуть, но ему не дает глубинщик. Та вода, что тут была разлита после его фокусов, собирается на массивной фигуре доспеха, оборачивая его в тонкий кокон. Вермиолист силится перебороть путы, но вода сковывает, не дает двинуть даже рукой, словно чужеродный мышечный слой. Больше, Командую я. Рыжий волшебник только кивает. С его рук срываются гладкие водяные потоки, которые питают кокон, сдерживающий доспех. Толщина в палец, в ладонь, теперь по запястье. Хватит, говорю я и выставляю вперед руку. Фокус, на самом деле, прост. Не тяни волшебство из инферно. Возьми огонь, тепло, энергию, все это отсюда. Из солнца и лун. Энергии хватает лишь на короткую вспышку огня на моих руках. Я такие выдавал через пару недель после попадания сюда. А вот Гримфельд замерз. Вода мгновенно потеряла всю энергию, слилась воедино, стала прочным льдом, как камень. Зацепила и Гримфельда. Хитин на его нечеловеческой челюсти треснул. Единственный видимый глаз полностью белый, на лице корка наста. Но он жив, он морщится. Из горла доносится хрип. До нас дотянулся холод, страшный, промораживающий до костей. Вот тебе и инферно. Волшебник в синей треуголке сформировал из воды копье длиной порядка 3 метров, и тут же сжал его в кулак, выставил в сторону вермиолиста руку странным образом, будто указывая на него несуществующим мечом. Из кулака стрельнула тонкая леска, сделанная из воды, и эта леска шумела как водопад. Тончайшая струна прошила Гримфельда наискосок. Его правая рука и часть груди с головой с грохотом свалилась на пол, а остальное осталось стоять постаментом самому себе. Бой окончен. Я тут же кинулся к Эду. Санитист был в порядке, насколько это можно сказать про человека без левой руки. По крайней мере, кровь уже не шла. «Спасибо за помощь», – прошамкал я. Чешую я терял уже с радостью, но челюсть мне это не срастила. Говорить было больно. Эдвин вдруг посмотрел на меня, грубо выдернул из меня остаток живого хлыста Гримфельда, чтоб его переродило в жабу, и прижал ко мне руку. Гармония потекла по телу, заращивая кровеносные сосуды. «Я вовремя подоспел», — кивнул волшебник, снимая треуголку. «Позвольте представиться, меня зовут Ансельм Фальди». Я потерял дар речи и тупо воззрился на него. Мне было нечего сказать, даже если бы я мог. «Ансельм Фальди, так зовут отца Лиры». Глава 24. Илквалки. Ситуация снова повторялась. Не думал, что скажу это, но я снова участвовал в самом странном чаепитии. За столом сидели я, Лира, Эдвин, Ранф с Фелицией и Ансельм. Я был довольно сильно перемотан бинтами и сверху донизу обмазан обезболивающими регенераторами, а вместо чая я пил подслащенный армейский эликсир 5-й категории токсичности. На что не пойдешь, чтобы у тебя отрос начисто откушенный и съеденный одним уродом палец. Ну и еще по мелочи, вроде сращивания сухожилий на руке, залечивание массивного ожога на животе, дырки там же, точно, еще же сотрясение, которое просто чудесно сочеталось с токсичностью армейских эликсиров. Тем не менее, мне было лучше, чем Эдвину. Санитист пил те же препараты, только не 5-й ступени, а аж 2-й. Эффект был налицо. Буквально за 3 дня, прошедшие с той битвы с белым сердцем Гримфельдом, земля ему бетоном, потерянная в бою рука отросла сантиметров на 10. Еще неделя, и Эдвин вернет себе плечо, и перейдет к предплечью. Хотя хорошего настроения он лишился надолго в любом случае, Ральф и Сэрон вдвоем погибли в той переделке. Лысый молчун с духовой перчаткой не пережил избиения от боевого доспеха Гримфельда. Лира и Фелиция в том бою не участвовали, чему я был несказанно рад. В тот день они были вообще в другом городе, контролировали, по сути, побег остатков мелкого наемничьего отряда «Красная стрела». Осталось их человек 10, и все изъявили желание влиться в состав безымянного объединения, в котором состояли мы, трехлапая ворона, стальные рога и зеленоголовые. Отряд «Красной стрелы» был молодой, но сильно злобный и многообещающий, так что приобретение было полезное и взаимовыгодное. И вот их отход из города и обеспечивали Лира, Фелиция и Орел. Естественно, моя ведьмочка была в шоке как от моего состояния, так и от состояния Эда. Собственно, сильнодействующими препаратами обеспечивала нас именно она. Ранв был в той же заварушке, что и мы, но с другой стороны, он изображал осаду, чтобы выманить Гримфельда из донжона. К слову, это почти сработало, белое сердце даже сел в свой доспех, чтобы сразиться с великим и ужасным отшельником, который десятками лет активно портил жизнь тысячи глаз. Просто сначала решил разобраться с мелочевкой в виде нас, и нельзя сказать, что не разобрался. Тем не менее, тут можно вспомнить местную присказку. Но орешек оказался тверже, чем думала Белочка. А вот Ансельм, отец Лиры, казалось, был единственным, кому за столом было комфортно. Персонаж, так сказать, был интересный. Оказалось, Лира много что мне не говорила. Я прекрасно был в курсе ситуации с ее семьей. Лира с детства на попечении у бабушки, так как родители у нее являются прирожденными исследователями и ценными специалистами, которые чуть ли не безвылазно живут на флоте, единственном поселении в последнем океане, которое не принадлежит одним Роккулу. Вот только Лира запамятовала уточнить, что отец стал исследователем сравнительно недавно и исключительно благодаря протекции Марлин, матери Лиры. До этого, внимание, Ансельм состоял в какой-то банде, был силовиком, а сейчас совмещает исследовательскую деятельность с должностью главы службы безопасности фрегата «Грозовое облако», на котором и располагается лаборатория. Причем сам он, внимание, лингвист, не слабо, да, вот и я был, если выражаться прилично, порядком обескуражен. Хотя по Ансельму было заметно, что его работа заключается отнюдь не только в написании отчетов и чтении литературы другой культуры. Сейчас он был без своего кожаного камзола, лишь в простой синей рубахе с короткими рукавами, которая выставляла на показ его мускулистые руки, почти сплошь покрытые черными наколками в виде узоров, простых ритуальных кругов и слов на языке Роккулу. На его шее был тонкий, почти незаметный шрам, как будто его как-то раз душили горотой. А вот лицо Ансельма представляло собой разительный контраст с его мускулами, тонкие благородные черты интеллигента, позолоченная пенсне с цепочкой, прикрепленной к вороту рубахи, и целый каскад огненно-рыжих волос, буйными кудрями спускавшихся до плеч. Наконец, тишина утреннего чаепития закончилась. «Спасибо, Лира. Пап, а ты давно приехал?» Словно бы невзначай спросила моя ведьмочка. «Неделю как?» Пожалуй, немного наигранно призадумался Ансельм, трудно было считать. С ног немного сбился, разыскивая дочурку. «Ну нашел же», несмело улыбнулась эта самая дочурка, которой было, в общем-то, никак не сообщить о своих местонахождениях. «Ну да, нашел». Нашел свою дочь в виде боевой ведьмы червивого яблока прямо в середине самого крупного военного конфликта со времен битвы 19 королей. Повысил голос Ансельм. «У меня есть защитник», твердо ответила девушка, сжав под столом мою руку. «Хорошо, что не покалеченную. Я немного прокашлялся. Рад познакомиться с вами в более официальной обстановке, Андифальди. Я Джаспер, фамильяр вашей дочери. К моему великому счастью, я тоже рад познакомиться», неожиданно сменил гнев на милость Ансельм. «Лиру от выволочки спасает только то, что ты в бою прямо-таки злобный сукин сын, а вне боя обладаешь хорошими манерами». Я еще раз прокашлялся. «Меня обозвали или похвалили? Пап, а где мама сейчас?» Лира попыталась перевести тему разговора. «Мама тоже прибыла. Она сейчас в Бравии, на квартире, текучку разбирает. Наконец выдали полугодовой отпуск. Отдохнем хоть». «Ну, так я думал. Теперь ей самой придется разбираться». «В смысле?» «В прямом», безмятежно улыбнулся Ансельм. «На флоте все тихо. Даже самые сумасшедшие придурки не лезут на тучку, так что я в последнее время даже заскучал немного. А тут у вас такая атмосфера, напоминает мою молодость», — подал голос Ранф. «И разубеждать тебя бесполезно, я правильно понял? Ну вы же меня хорошо знаете», — осклабился Ансельм. «Языки Роккулу, это, конечно, чудо как интересно, но когда я проходил мимо хорошей драки, да уж, действительно, Илквалки возвращается, да он никуда и не девался». Уже просто оскалился Ансельм. «Илквалки?» Вопросительно посмотрел я на Лиру. К моему удивлению, ведьмочка просто спрятала лицо в ладошки. «Испанский стыд, Илквалки, словечко на утрикке, одном из языков Роккулу», ответил мне сам Ансельм, «а на флоте считается хорошим тоном знать уктарик. Илквалки сложно переводится, но примерно можно перевести как пес с обрывком цепи. Там, правда, не пес и не цепь, но суть та же. Я гордился своим прозвищем. Это значит, что пес сорвался с этой цепи. Там немного другой смысловой оттенок. Он нахрен эту цепь порвал, и со всех ног летит в драку». Я только кивнул. Охренеть у Лиры папашка, конечно. Раны мы зализывали в нашем штабе, в роли которого выступал полуразрушенный замок где-то в глуши Ехонты. Тебя окружают рассыпающиеся от ветхости стены, с потолка в главном зале изредка капает, вокруг высокие сосны, а ближайшая деревня, в трех днях пути пешим ходом. Тут было отличное место, чтобы разместить немалую часть нашего безымянного объединения, А благодаря умеющим путешествовать через загадочную тень вермиолистам вопрос с быстрым перемещением снимался с повестки дня. Весь последующий день я более-менее провел самостоятельно. Пил эликсиры, мазал живот заживляющим, добрался до комнаты Эда и часа два выслушивал идущий от него поток мрака и ненависти. Сложно его не понять, потерял двух старых товарищей в одночасье. Приободрив его в меру своих сил, я пошел отдыхать и дальше. Примерно к этому моменту из лаборатории вернулась Лира, и мы немного посидели в моей комнате. Ничего серьезного, две партии в местные шахматы под воркование ни о чем. Когда солнце начало клониться к закату, я пошел в кабинет Ранфа. Он наконец собрал все сведения, и у него был готов отчет как по операции в замке Гринфилда, так и по дальнейшим целям. И мне было чертовски интересно его послушать. В кабинете Ранфа, так помпезно звалось место с лавками по периметру и столом со стулом, в этой комнате даже стекол не было, в этот раз было довольно людно. Сидели представители стальных рогов и зеленоголовых, мне толком незнакомые. Сидел нахохлившийся парень, которого я вообще раньше не видел, но все вопросы к нему снял значок в виде красной стрелы на кожаном жилете. В углу кабинета примостился Базиль, хоть кто-то знакомый. К нему я и подсел. И только тогда, когда я уселся, я с удивлением заметил за Базилем рыжую и кудрявую голову моего нового знакомого. «Итак, начнем», — кивнул мне Ранф. «По результатам операции замок результаты нельзя назвать вдохновляющими. Белое сердце Гринфельд убит, однако мы потеряли 5 рекрутов стальных рогов, 3 зеленоголовых, 2 членов роковой музыки, согласившихся нам помочь. Раненых у нас всего 30 человек, из них несколько тяжелых. Тем не менее, потери врага близки к 100 солдат и порядка 50 культистов. Захвачены результаты исследований Гринфилда инженеры техники. Ведется расшифровка записей и оценка трофеев. Дальше. По результатам операции выход, полный успех. Мы почти не вступали в бой, и все члены Красной Стрелы и наши дозорные живы и невредимы. Потери врага несущественны, и то ранеными. Операция прошла прекрасно. А теперь касательно наших дальнейших планов. Благодаря донесениям разведки трехлапой ворона и разведки стальных рогов, известно следующее. Освальд выстроил себе дворец в предгорьях около Цера, туда же он созвал всех оставшихся белых сердец, а конкретно Веласу и Тибо. Также есть непроверенные сведения насчет еще одного белого сердца, недавно появившегося во дворце. Пока о нем мало что известно. Напомню всем еще раз. Белые сердца являются первоочередными целями. Лишь после полной их ликвидации можно вступать в сражение с Освальдом. Тем не менее, дворец Освальда сейчас выглядит даже не первоочередной, а чуть ли не единственной целью. Если мы будем выбивать командирские пункты из каждого города Красных княжеств, это свяжет нас по срок более полугода, и то если брать в расчет исключительно крупные и значимые города. Время сейчас играет против нас, и единственным решением будет собрать силы в один кулак и нанести удар точно в самое сердце Валерима. Мы убьем белых сердец, убьем все высшие офицерское командование тысячи глаз и обязательно разберемся с самим Освальдом. Ранф перевел дух и утер выступивший пот. Вся аудитория молчала. Каждый обдумывал предложение. «Господа», — продолжил Ранф, — «конечно, цель кажется сложной. Не буду врать, у дворца крайне неудобная для нас позиция. Он хорошо укреплен и выстроен по последнему слову техники. Тем не менее, мы обязаны взять этот бастион. Лишь так, дав генеральное сражение, можно надеяться победить в этой войне. Кроме того, мы не должны нести это бремя в одиночку. В данный момент мой агент Коршун договаривается с обнаруженной нами ячейкой теплого пепла, агент Орел, с каменным когтем, Сальпуга, с тьмой глубин, а Караед, с мертвым светом. Если их главы будут благоразумны, то под с нашими знаменами рядом встанут эти отряды. Если у вас, господа, есть контакты, есть знакомства, время их поднять, время договариваться и взыскивать долги. Мы обязаны взять дворец и закончить войну. В эти секунды свет от заката наградил взгляд Ранфа призраком грядущего пожара. Действительно, время закончить войну. Глава 25. 3 зверя. Из зала заседания я выходил задумавшийся, но вдохновленный. Ранф был прав. Нам сейчас нельзя освобождать Красные княжества постепенно. Было бы, конечно, неплохо иметь поддержку местных жителей, возможно даже в лице князей и княжеских же гвардейцев, но мы не можем никак отвоевывать Белую долину город за городом и село за селом в данной ситуации невозможно. Слишком много потратим времени и сил, а время играет категорически против нас. Чем дольше мы возимся, тем больше у Освальда времени сделать себе еще парочку белых сердец. Грустно только от одного, что никто не пустит меня в самую гущу схватки. «Эй, Джаз!» Кто-то окликнул меня сзади, и я обернулся на голос. Обладателем голоса оказался мой хороший знакомый Саул Угрюмый, член Стальных Рогов и мой, если можно так выразиться, сородич. «Привет, Саул!» Я подошел к человеку, во внешности которого даже в полноценной человеческой форме прослеживались легкие бульдожьи черты. «Ты как?» «Да неплохо, в целом. Смешиваю тысячников с глиной, как и все мы в последнее время. Недавно и нас смешали немного», — поджал губы я. «Если бы не Ансельм, всякое бывает», — посерьезнил Саул. «Если задел, прошу прощения. Сам полмесяца назад половину отряда потерял от одного ушибленного канонира, чтоб ему раки лицо обгрызли. Я чего подошел? Нас с тобой зовет Ранф». А как удивился я. «В последнее время я мало общаюсь со всеми, кроме Лириеда, а чего ему надо, не выяснял». «Да какой там», — махнул рукой Саул, — «не думал, что буду выполнять приказы главы червивого яблока, но жизнь бывает, так повернется. Он ждет нас в левой пристройке, ну ты знаешь». Я кивнул, и мы под разговор ни о чем пошли к левой пристройке. На душе у меня уже не было ничего особенно хорошего. Левая пристройка была сделана солнечниками и проклята на прочность аж тремя ведьмами. Здание представляло собой полый куб с ребром метров 30, с большим окном и небольшой трибуной. Все было сделано для того, чтобы здание могло служить прекрасным рингом. Там тренировались, там проводились спарринги и дуэли, естественно, до первой крови. Даже последний идиот понимал, что у нас недостаточно людей, чтобы тратить их на дуэлях. И теперь мы зачем-то, на ночь глядя, идем в левую пристройку, которую чаще называли просто кубом. В самом кубе было на удивление пусто. Там, посреди зала, выполненного из самым грубым образом обработанного камня, стоял Ранф. Старый крыс был особенно мрачным и торжественным. У меня разом холодок по спине пробежал. Такое лицо обычно не предвещает ничего хорошего. «Буду краток, без расшаркиваний», — начал Ранф. «Мы с вами будем на самом острие атаки». «Почему?» — тут же задал очень логичный вопрос Саул. Наверняка он был так же шокирован, как и я. «Уточню, я не имею в виду, что мы будем в первых рядах штурмовать конкретно дворец Освальда. Я имею в виду, то мы втроем будем убивать конкретно Освальда. А все потому, что мы звери». «Че?» Вот от такого поворота у меня чуть глаза не выпали. «Джаспер, вот скажи-ка мне одну вещь», — вкратчиво завел новый виток беседы Ранф. «Сколько тебе лет?» «Ну, 20. «Сколько прошло с момента твоего появления в этом мире?» — чуть повысил голос отшельник. «Чуть больше 2 лет», — нахмурился я. «Саул, а ты?» 7 лет, спокойно ответил бывший наемник. «Скажи-ка мне, Джаспер, сколько раз ты бывал в схватках?» — снова обратился ко мне вермиолист. «Не упомню», — тут я начал понимать, к чему он ведет. «Ты не помнишь. Ты дрался с людьми, когда был котом. Ты дрался с людьми, сварга, даже опять в образе кота защищал тушу мотылька от свергов. Причем от хорошей такой стаи, и достаточно долго. Просто чтобы ты понимал, Джаспер, такой опыт имеют не все ветераны-наемники в Красных Княжествах. И ты ведь не был бойцом там, откуда ты родом». «Нет, я был обычным человеком». «Вот, ты сражаешься, и не видишь в этом ничего противоестественного. Дай угадаю, у тебя есть некая часть тебя, которую ты отграничиваешь от личности, но эту часть ты используешь на полную катушку в драках». «Ага», — не стал отпираться я. «Это и есть зверь. Драться для любого кота, естественно. Носить шрамы, естественно. А ты, Саул?» — перешел на третьего члена наших посиделок Ранф. «До меня доходило много слухов о тебе. Признаться, одно время даже подумывал отправить тебе приглашение. Не был уверен, как ты отреагируешь». «Слухов и правда много», — кивнул наемник. «Правда, большая часть – домыслы. Я был 1 против 17 синих перьев, смахнулся с одним почтмейстером в дуэли насмерть, не раз отражал набеги цвергов, сам 3 логова зачистил. Последнее, правда, было больше муторно, чем сложно. Изредка меня, как сказать, отправляли на деликатные задания, мы такое зовем прогуляться без доспехов. У нас есть бездоспешные, 5. Ну, было 5, сейчас 2. Я был правой рукой главы бездоспешных, так что драться я умею, а главное, люблю. А насчет приглашения, думаю, что я бы вежливо отказался, без доносов и прочего, даже был бы польщен, что и требовалось доказать». «Хах, насмерть с почтмейстером», — хмыкнул Ранф. «Мне казалось, ты просто умелый, а ты отбитый. Саул только хмыкнул в ответ, старательно пряча улыбку. Мне вдруг подумалось, что меня окружают одни убийцы. Только Лира, лучик света в этом царстве, драться не очень любит. Ну и я, который тут уже 40 лет, глава червивого культа, разве что никому не поклоняемся. Отшельник, крыс фыркнул и, немного помолчав, подвел итог. Чтобы кто ни говорил, а в этом зале вовсе не три человека. Тут стоят крыса, кот и бульдог. Вот в этом и заключается причина того, что я вас позвал. Человек – это человек. Он будет думать в бою, а Освальд? Освальд уже не человек. Что-то большее или что-то меньшее – не так важно. Важно то, что думать он не даст. Этому ублюдку великие духи подарили два хвоста. Редчайшие события. Будь у него другие домены, какие угодно другие, он бы перевернул мир, стал бы новым белым императором, что своей силой менял облик планеты. Если бы его родители смогли бы лишить его половины дара, то он был бы отличным инферналистом. Но не сложилось, и мы имеем, что имеем. Освальд стар, он был стар, когда я только пришел в тысячу глаз, и с тех пор моя жизнь поменялась сотню раз. Я стал сильнее, взрослее, мудрее, мои волосы побелели, а руки в миллионах шрамов. А он тот же. Освальд умен, жесток и хитер, и у него не то что вагон, а целый состав боевого опыта. Это будет сложнейшее сражение, и вы мне банально нужны. Ранф посмотрел каждому из нас в глаза, он и вермиалист, и инферналист. Тьма, огонь и металл. И втроем мы сможем не просто дать ему отпор, а убить. Убить раз и навсегда. У меня нет такой ненависти к Освальду, как у тебя, заговорил Саул. Но простить ему то, что он сделал с Белой долиной, я не могу. И потом, я же сказал, что люблю драться. Разве это не будет крайне весело? От его последней интонации у меня мороз по коже пробежал. Да Саул поехавший. Надо будет его познакомить с Ансельмом. Нет, не надо. Они тогда смахнутся. Я согласен, просто ответил я. А что я еще мог сказать? Ничего и не хотел. До сих пор зрелище, как Освальд мановением руки взорвал поместье, стоит у меня перед глазами и снится по ночам. Тогда мы завтра приступим к тренировкам, заключил Ранф. Я видел, как ты, Саул, используешь жидкое оружие. Джасперу и мне будет полезно с ним поработать. Также, Джас сам может сделать что-то похожее. Еще он может делать всполохи огня, искры и взрывы, а также выкидывать еще ряд крайне неприятных фокусов. Я же, господа, Ран вдруг совершенно гадским образом ухмыльнулся, почти что весь состою из таких вот крайне неприятных фокусов. Нам будет чему друг у друга поучиться. Почему мне кажется, что я попал к какой-то реинкарнации майора Пейна? Глава 26. Клинки. Утро было очень бодрым. Наша троица условленно поднялась весьма рано, даже пойдя на некоторые жертвы. Не могу сказать ничего ни про Саула, ни про Ранфа, но вот лично мне пришлось выбираться из теплых и мягких объятий Лиры. Наверное, это было даже посложнее, чем драться. За час до рассвета мы уже были в Кубе. Дальше мы немного пообщались, рассказали про стили и методы борьбы, стараясь ничего не утаивать. Тут большую роль сыграл опыт и возраст. Если я уложился минуты в 3-4, а Саул минут в 8, то о своих возможностях Ранф говорил порядка 20 минут. После его спича мы с Саулом переглянулись, мол, мы точно нужны такому господину, серьезно. В любой момент Ранф мог призвать аналог полноценного латного доспеха, атаковать как вблизи, так и на дистанции примерно в несколько часов пути на лошади, мог призывать целый ворох ворога для самых разных целей, владел мечами, булавами, кнутами, практически всем огнестрелом, кроме разве что винтовок с снайперской оптикой. С его коллекцией ворога нужды в этом не было, легче просто послать кого-нибудь. В общем, монстр. Потом началось основное веселье. В первую очередь Ранф предложил мне и Саулу попробовать его одолеть. Переглянувшись, мы мелочиться не стали и сразу ринулись в бой, метая из рукавов козыри. Уже через 30 секунд меня, как котенка, швырнули в стену, а Саула заломали так, что он еще на следующий день потирал плечо. И вот так мы начали тренировку. Мы нападали, применяя все, что можно, а Ранф разбрасывал нас по сторонам, и я был крайне благодарен, что он сдерживался. Не могу сказать за Саула, но лично я видел Ранфа в бою. Он как-то раз также расшвырял порядка 7-8 солдат, но не целиком, а по кускам. Так что нам еще повезло, что мы летали в стены, ничего не теряя по пути.